Послесловие. Однажды меня осенила идея. Буду рассказывать о спортсменах так, чтобы заинтересовался каждый. Даже тот, кто знать не знает футболиста Артема Дзюбу, плевать хотел на олимпийское золото лыжника Александра Большунова, не может отличить хук от апперкота, щелчок от наброса, аксель от лутца. Я искал биографии, которые могли зацепить читателя, затеть струнку его души, невзирая на степень любви к спорту как таковому. И тогда создал блог «Легенды спорта» на портале Sports.ru. Первое время писал бесплатно. С особым трепетом сочинял художественные тексты о боксерах. Вот где кладезь боевиков с нокаутами, кровью, больницами, наркотиками, алкоголем, женщинами, побоями, приводами, риском, смертью. Сильвестр Сталлоне прославился народным рокки, зная, что сделает культовое кино, понятное каждому. Вот и мне захотелось стать сценаристом подобных историй, но только в самделишных. Пошли заказы. Мне скидывали спортсмена, я погружался в его жизнь и сразу пытался понять, как сделать этого человека близким даже Марье Ванне, случайно заглянувшей в текст, и притом аккуратными дозами подавать ей чисто спортивную информацию. Оказалось, таких универсальных героев с гремучими судьбами великое множество. Профессиональный спорт — он ведь как аттестат мужества, в него попадают совсем не случайные люди. И если жизнь вдруг превращается в акулу, которая хочет сожрать их на завтрак, они наверняка дадут достойный отпор. Стальная воля, уникальные характеристики, физические и интеллектуальные, нестандартное мышление — все это гарантирует яркое поведение в самых экстремальных ситуациях. Фамилии спортсменов сыпались мне в соцсети нескончаемо. Редакторы портала знали, как разжечь мой интерес с первых же строк сухих википедийных досье. Ямайские бобслеисты, зажигавшие на Олимпиаде, чудаковатый прыгун с трамплина, о котором сняли культовое кино, фигуристка, мелькнувшая в домашнем видео и подстроившая покушение на конкурентку, гимнастка, бойкотировавшая советский гимн, регбисты, упавшие в горах на самолете, ставшие каннибалами, но сумевшие спастись, марафонец, потерявшийся в Сахаре и пивший кровь летучих мышей, автогонщик-шпион, погибший в борьбе с нацизмом. Удивительные судьбы этих людей врывались в сознание, все в нем переворачивали и заставляли скорее-скорее печатать их истории в блог, быстро набиравший подписчиков. Лучшей похвалой стали комментарии вроде: «Мужик, спасибо за лонг, я никогда не интересовался конькобежным спортом, но тут залип с первых строк». И вот однажды блямкнула соцсеть, я открыл сообщение редактора и сразу прочел фамилию Алихин. Первая реакция: «Ух ты, шахматист? О шахматах никогда не писал, так что сразу понял, надо брать», бросил себе вызов. И когда провалился в биографию, стало ясно, влип и влип серьезно. В браузере понаоткрывал столько вкладок, что компьютер завис, как и я сам. На меня излился поток информации, настолько интересный и захватывающий, что глаза быстро покраснели, пальцы деревенели, но мозг требовал «Еще, еще, еще!». Мне не хотелось расставаться с Алихиным. Я жаждал отыскивать все новые факты, удовлетворяя информационный голод, который во мне пробудил шахматный маэстро. В итоге написал столь жирный текст, что, кажется, услышал стон редактора, который вообще-то живет в Омске, а я в Москве. Так-то ребята привыкли, но в этот раз даже мне стало неловко. Сократили раза в два. Ну, такие у них правила, нельзя много, даже если круто. Выкатили. В комментариях благодарности. Вот только удовлетворения не появилось. Расставался с героем тяжело. Уж зацепил, так зацепил. Вот почему, когда издательство предложило написать книгу про Алихина, я аж подпрыгнул от радости. Старый добрый Александр Александрович словно выглянул из-за угла, подмигнул и молвил: «Ну, снова здравствуй». И хотя о нем написаны десятки книг, я даже откопал фанфик о комиссаре, который расследовал смерть чемпиона, всегда можно найти новый заход. Я просто схватил за руки великих шахматистов, окружавших Алихина, и вывел их на сцену, сделав полнокровными участниками сюжета. В любой книге должен быть мощный антагонист. Им стал Хосе Рауль Капабланка, величина, сопоставимая с Алихиным. Впрочем, все люди, сопровождавшие его по жизни, великолепны, удивительны, непостижимы. И главное, дополняли чемпиона, как и он их, ведь окружение формирует личность. Плюс я широкими мазками показал времечко, в которое закинуло их всех с саюга судьба. Далеко не все дошли до финиша жизни глубокими стариками. Надеюсь, путешествие увлекло вас так же сильно, как и меня. Добро пожаловать в Алехино Веды.